Глава 4. Умных нам не надо. Нельзя сказать, что он вошел в политическую и экономическую жизнь России незаметно. Но карьеру Герман Германович Оскар, немец по национальности, сделал быструю и головокружительную. Помощник по юридическим вопросам мэра Санкт-Петербурга, заведующий юридическим отделом Министерства финансов, примкнувший к младореформаторам гайдаровского розлива, Чубайсу, Грефу, Бурбулису, Кириенко, министр экономического развития, премьер-министр и, наконец, президент Сбербанка России, сформировавший мощнейшую финансово-торговую структуру Сбер. Этому деятелю исполнилось ровно 55 лет, и он считался в управленческих кругах государства главным рычагом прогресса, потихоньку внедрявшим технологии цифровизации и создающим платформу новейшего образования в стране, призванную привести народ в единый механизм потребления. «Умных воспитывать нам не надо», заявил он как-то на Всероссийском экономическом форуме, так как управлять умными намного труднее. И это при нем Сбербанк начал управляться советом директоров, львиную долю которых представляли иностранные финансисты, миллиардеры и сотрудники спецслужб. Многие в России, те самые умные, понимали, что такую фигуру создали и управляют ею прозападные силы и Комитет 300, то есть глобальное мировое правительство, не существующее якобы в реальности. Однако Комитет 300 существовал, имея целую армию подконтрольных СМИ. Смотрящие за Россией от этой структуры существовали, и существовал господин Оскар, мнящий себя поводырем России и считавший ничтоже сумнявшийся, что после захвата страны Сбером ему не составит труда стать и повелителем всего мира. Впрочем, мечты свои он смотрящему не излагал, полагая, что не стоит такими планами делиться даже с родной мамой. Получив сигнал по кодовому компьютерному каналу связи, означающий начало контакта, Оскар напрягся, ожидая смену формата общения, и подсел к монитору в своем роскошном кабинете, скопированном по лекалам брюссельского обкома Комитета 300. После ухода со сцены прежнего смотрящего, коим являлся советник президента в области информационно-коммуникационных технологий Долгий, судя по всему, не выдержавший боя со слиперами призрака, два дня Оскара никто не беспокоил. Тем не менее, он собрал всю информацию о визите агентов «Призрака» к президенту и был готов к разговору с контролерами, кем бы они ни были. И вот прозвучал вызов, которого он ждал. Мяукнув три раза, экран компьютера засветился, нарисовав известную в соцсетях голову Эйнштейна с высунутым языком. Историки утверждали, что знаменитый ученый не был чужд шуткам и ерничеству. В свою очередь, появление головы физика говорило, что новый смотрящий не рискнул показать свое истинное лицо, хотя мог бы не опасаться перехвата. Нынешние облачные криптотехнологии пока что казались, по утверждениям специалистов, безопасными для передачи и хранения данных. «Приветствую, господин Оскар», — заговорил Эйнштейн с легким грассированием. Голос показался Герману Германовичу знакомым, но это ни о чем не говорило. Для такого рода связи абонемент мог использовать любой аудиоконтент. «Приветствую вас, ответил президент Сбера. «Как я могу вас называть?» «Леон Леонович годится?» «Мы с вами встречались?» «Было дело». «Расшифруйтесь?» «Не сегодня, дружище, пока рано», — рассмеялся Эйнштейн, и в его смехе снова почудились Оскару знакомые нотки. «Мне нужны убедительные подтверждения ваших полномочий. Сами понимаете, не в бирюльке играем». «Именно в связи с этим обстоятельством я и вынужден какое-то время побыть инкогнито. Для подтверждения же полномочий получите метку, пожалуйста». Рядом с лицом Эйнштейна появилась золотая монета с виду, на которой было отчеканено число 300 и буква английского алфавита S, переходящая в подпись с завитушками «Сорос». Оскар сглотнул. Американский миллиардер, бывший председатель комитета 300, яростный русофоб Сорос, подготовил два десятка золотых сертификатов для смотрящих за развитыми странами мира, и показанная нынешним смотрящим за Россией монета имела порядковый номер 2, что соответствовало действительности. Первым номером в списке подконтрольных государств стоял Китай. «Я весь внимание». «Прекрасно, друг мой. Король ушел, да здравствует король? Так это называется. Что вы знаете о нападении на моего предшественника?» «Вам не доложили?» «Отвыкаете отвечать вопросом на вопрос, Герман Германович», сказал Эйнштейн с ноткой неприязни. «Привыкайте отвечать прямо и по существу». «Прошу прощения, Леонович, учту. На вашего предшественника было совершено нападение бойцов небезызвестного вам призрака. произошедшее во время проведения им в кабинете президента операции «Северный курс». Слиперы заблокировали доступ к президенту, и советник Долгий не смог запрограммировать. «Понятно, это я знаю. Где слиперы?» К великому сожалению, их взяли федералы, переправили в СИЗО Лефортово, однако на следующий день оба ушли. Как им это удалось? Возможно, два варианта. Помогли сами же федералы, поскольку, по нашим данным, директор ФСБ является одним из руководителей КЗО, либо сработали сами слиперы. Одно не мешает другому. Согласен, могли быть реализованы оба варианта. Теперь понимаете, какое это мощное оружие, слипер? «Незримая пуля», — усмехнулся Оскар. «Оно должно быть у нас. Наши слиперы вчастую проигрывают российским. Одна надежда на зомбер». Оскар пожевал губами в сомнении признаваться смотрящему в потере пси-генератора или нет, и решил промолчать. «Брать всех выявленных слиперов живыми», — продолжил Эйнштейн. «Бросайте заниматься ликвидацией российского образования и ростом своего благосостояния. Это все может остаться в мечтах, если призрак не станет сотрудничать с нами». «Понимаю. Сделаю все возможное». «Еще момент», — перебил смотрящий собеседника. «Все ваши прежние помощники прокололись. Командир ЧВК Рубинов, решала Альтерос, разведка. Ну, вы понимаете. Сменить немедленно всех. Повысить уровень ответственности за добычу достоверной информации. Вычислить новый адрес призрака и уничтожить гнездо физически. Но до этого переманить слиперов». «Вряд ли это возможно, они люди идейные». «Купить можно абсолютно все. Вопрос лишь в цене. Грядет очередной ледниковый период. Нам, чтобы выжить, нужна вся территория России, которая, по прогнозу, в недалеком будущем станет комфортной для проживания золотого миллиарда. Поэтому следует поторопиться с переводом ее под нашу юрисдикцию, пока это не сделали китайцы. Российское образование надо добить окончательно». «Добьем, но это можно делать и параллельно. Присоедините к своей группе министров образования и науки, и дело будет сделано». «Минобразование уже с нами. Министр Фалькон работает под нашим контролем. Еще одно усилие. Я изложил вам точку зрения моих руководителей, а там сами решаете, следовать их советам или нет. Кстати, ведь ваши дети учатся и работают в Германии?» «Ну...» — Оскар поюжился. «Да». «Верните их в Россию. Совсем скоро Европа станет халифатом, и белым там делать будет нечего». «Неужели все так плохо?» – удивился Оскар. «Хуже, чем вы думаете. И последний вопрос. Где зомбер?» Герман Германович замер на мгновение. «Я передал его... своему помощнику». «По моим сведениям, генератор сейчас находится в руках боевиков призрака». «Понимаете?» Оскар перекусил зубами попытку оправдания, оставив на лице застывшую полуулыбку. «Да, мои люди ошиблись. Это хуже, чем ошибка, это провал. Хорошо, что мы подготовились к такому повороту событий. Мы вернем генератор. Закончили на этом, Герман Германович. Зомбером займусь я сам. Жду приятных новостей. Код для связи прежний». Голова Эйнштейна превратилась в оскаленную в улыбке морду тигра и исчезла. Оскар перестал улыбаться. Эта непрестанная полуулыбка, даже скорее намек на улыбку, на всех его собеседников действовала угнетающе, так как люди начинали чувствовать себя неуютно, не в своей тарелке. Будто упустили из виду что-то важное, в то время как он знал об этом и напоминал своим скрытым пренебрежением. Пощелкал суставами пальцев, пригладил роскошную черную шевелюру без единого седого волоска и вызвал начальника службы охраны Сбербанка, исполнявшего в том числе роль личного телохранителя и исполнителя приватных поручений. Слоневский заявился в кабинет шефа через четверть часа. Свою фамилию он отрабатывал на 100%. Природа дала ему рост под 1,90 м, мощный торс, массивные плечи и тумбообразные ноги, для которых трудно было подобрать штаны. Их приходилось шить по заказу. Эти ноги и походка действительно приравнивали гиганта к аналогам животного мира, и 30-летнего майора Федеральной службы охраны за глаза не зря называли слоном. Лицо у него было круглое, малоподвижное, совиные глаза смотрели на всех оценивающе и неласково, крупные губы нередко складывались в презрительную ухмылку, что роднило его с боссом. И Оскар был уверен, что этот человек его не подведет, несмотря на цепочку мелких проколов по службе, которые Слоневский совершил в силу характера и уверенности в своей непогрешимости. «Слушаю, босс», — вытянулся он перед шикарным столом президента Сбера, выполненным в стиле хай-тек. По сути, это был не стол с прозрачной столешницей из толстого керамического стекла, а целый кибернетический комплекс, включавший в себя компьютер, аппаратуру связи, в том числе спутниковой, встроенный бар, холодильник, систему контроля оружия и защитный модуль, в течение пары мгновений выдвигающий из-под пола прозрачный гнутый лист керамики, выдерживающий выстрел из пистолета. «Каким образом боссы наверху узнали о твоем провале со слиперами?» Светло-желтые глаза Слоневского мигнули. «Не знаю, я никому не докладывал». «Еще раз начнешь действовать самостоятельно, уволю». «Не начну». «Где Рубинов?» «У себя, наверное. Я не пересекался с ним больше недели». «Разыщи и передай следующее. Отряд расформировать. Оставить только личный резерв бойцов на 5-6. Дислокацию и коды связи сменить. Доложить об исполнении». «Он не сдвинется с места, пока не получит пачку зеленых». «Заплатить наличкой 10 кусков». «Понял». «После того, как он переедет, ни с кем из прежних знакомых не перезваниваться. Пусть доложит тебе, ты мне. Он понадобится через несколько дней». «Понял». Выяснил подробности бегства задержанных из СИЗО. «Так точно. У меня есть пара знакомых вертухаев в Лефортово. Мои парни прошли...» «Опусти детали». «В общем, наши спецы с зомбером не смогли перепрограммировать Нестора Безоружного. За ним явилась Миловидова, которую сразу после задержания в кабинете президента отвезли в контору ЧК лично директору, после чего она исчезла и всплыла уже в Лефортове. Не знаю как, но ей удалось вывести задержанного». «Ты же сказал, что выяснил подробности бегства». Слоневский мигнул, лицо его осталось сонным, не реагируя на эмоции Оскара. «Судя по докладам дежурных, охрана тюрьмы просто не видела, как Жанна прошла внутрь, а потом вышла вместе с Безоружным. Записи телекамер были стерты. Это все, что удалось выяснить». Оскар кивнул. Точно так же ему доложили о побеге и другие информаторы. Вариант участия в побеге руководителей ФСИН и тюрьмы подтверждался, хотя нельзя было исключить и реальное использование слиперами своих возможностей. Новый смотрящий был прав. Слиперы являлись высокоточным и мощным оружием, обладание которым возводило его владельцев в настоящих богов, ну или хотя бы во владык контроля цивилизации. Следовало это оружие изъять у противника и обратить в свою пользу. Оскар улыбнулся, повторив мысленно: «В свою пользу». Смотрящему не обязательно было знать, кому оно достанется. Комитет 300 пошел по другому пути, изготовив программатор, он же зомбер, а у россиян должен был быть свой. Герман Германович снова улыбнулся, осознав, что назвал себя россиянином. В принципе, он и в самом деле жил в России, хотя мог жить в любой другой стране мира, имея собственности в Европе и в Америке, и на далеких южных островах Тихого океана. «Что еще?» – спросил Слоневский. Президент Сбера очнулся. «Доставь мне к вечеру Ефимыча». Начальник охраны кивнул. Ефимычем Герман Германович называл главу IT-управления Сбера, который занимался разработкой системы фейс-контроля служащих корпорации. Эту систему уже внедрили у себя китайцы, добиваясь гармонического развития общества, и начинали внедрять государства Европы. Первая – Норвегия, за ней – Нидерланды, Польша, Италия и Германия. Правда, делали это они по-разному, используя разные инструменты. В Норвегии процесс запустили ювеналы, добивающиеся полного контроля над институтом родителей. В Италии якобы началась борьба с мафией. В Польше под лозунгом борьбы с российской агрессией начали выявлять людей, потакающих агрессии. Но дальше всех пошел, конечно, Китай, внедривший технологию распознавания эмоций на лицах жителей Поднебесной, используя нейросети и построив систему оценки эмоциональной благонадежности. Ту же систему собирался внедрить в России и Оскар сначала в своих владениях с помощью чипизации, компаниях Сбера, затем и по всей России. И соратники у него из чиновничьей среды, правительства и Госдумы были. «Все?» – сказал Слоневский. «Пока все». Начальник охраны повернулся и потопал к двери грациозной слоновьей поступью. Оскар набрал номер президента Нацбанка, добавив пароль «Сухой» для кодовой связи. Сухизадов не прятался за символическим тигром или Эйнштейном, показав себя во всей красе. Узкое обезьянье личико, узкие глазки, прячущиеся за черными очками, острый носик, безвольный подбородок и косой рот почти без губ. Этот человек, поддерживаемый европейскими структурами МВФ и Минздрава, имеющий большие связи в Комитете 300, не боялся никого и ничего и давно вел Россию по пути самоуничтожения, умело пряча заработанные страной капиталы в кубышке национального благосостояния и нацрезерва ради мифических угроз будущего, чтобы не пускать эти средства в оборот. В сферу развития промышленности и сельского хозяйства эти деньги не поступали. «Вы в курсе?» — спросил он вместо приветствия. «Конечно», — ответил Герман Германович с ноткой превосходства. Сухизадова он не любил, но был вынужден терпеть его манеру поведения и сотрудничать с ним в деле выстраивания отдельного государства в государстве, Сбера. «Все под контролем». «У меня иное мнение». Оскар хотел ответить шуткой. «Льва не интересует мнение овец», но вместо этого сказал. «Новый смотрящий передал мне полномочия по физической ликвидации наших врагов, и мне понадобится ваша помощь, Наби Улаевич, и финансовая, и материальная». «Что вы имеете в виду под материальной помощью?» «Мне известно, что вы патронируете в Казани спорткомплекс «Будулай», якобы центр развития единоборств. Вместе со всеми молодыми спортсменами там тренируются и крутые профи рукопашного боя». Обезьянье личико Сухизадова искривило усмешка. «Удивительно, Герман Германович, как вам удается добывать совсекретную информацию. Группа такая существует, называется «Байрактар».» Президент Нацбанка пожевал губами, пребывая в некотором замешательстве, выдавил еще одну кривую улыбку. «Полагаю, вы знаете и ее командира?» «Бывший капитан спецназа МВД Чечни Тагоев. Не расстраивайтесь, Наби Улаевич. Я же не спрашиваю, зачем вам понадобилось создавать свою маленькую армию. У меня тоже есть своя, но, боюсь, она засвечена нашими врагами, поэтому я хочу подсоединить к нашему делу исполнителей неизвестных». «Разумно, хотя я и против физического устранения противника. Главное оружие нынче информация, а его база – деньги. Плюс пси-технологии. К сожалению, слиперы имеются только у Комитета защиты Отечества. И у американцев. Мне известны два, но они работают на ЦРУ в Европе, и не на нас, естественно, курируя НАТО и европейских президентов и премьеров. Нам придется обходиться без их помощи». «Они же передали вам зомбер». Оскар потускнел, получая ответку. Сухизадов подколол его тем, что знает о связях президента Сбера с американскими спецслужбами, хотя о том, что псигенератор в настоящий момент захвачен противником, он знать не мог. «Передали. Но дело это не решает, и наша задача — привлечь к работе слиперов КЗО. Только после этого мы вздохнем свободно, убирая препятствия тихо и незаметно. В первую очередь нам нужно запрограммировать президента, остальное может не понадобиться». «Были уже две попытки. Вы знаете, последняя также потерпела неудачу. Наш главный помощник долгий не справился со слиперами, а ведь сам являлся паранормом». «Новый смотрящий тоже владеет этими способностями?» «Он не раскрылся, поэтому утвердительно сказать не могу, хотя мне показалось, что я уже слышал этот голос». «Может, он из окружения премьера?» «Такие люди не светятся в общественном информационном поле. Поживем — увидим. Так я могу на вас рассчитывать?» «Позвольте мне подумать над вашей просьбой». «Позвольте заметить, что все мы сидим в одной лодке». «Но не все в ней грибцы», — улыбнулся Сухизадов, самоуверенно давая понять, что он-то занимает в одной лодке особую позицию. «Барбос», — подумал Оскар с презрением, не меняя выражения лица. «Прекрасно вас понимаю, но времени у нас не так уж и много. Для перехвата власти без всяких майданов нам предстоит серьезная работа по нейтрализации серьезных конкурентов. В первую очередь это председатель КЗО Мараев, потом командир их секретного подразделения «Призрак», националистов в Госдуме и Совбезе, а также надобно присоединить слиперов, как я уже говорил. Чем быстрее вы передадите под командование моих людей своих профи спецопераций, тем лучше». «Я подумаю», — повторил Сухизадов. Экран компьютера свернулся в светового паучка и стал пустым. Оскар выключил канал, залез в бар и вытащил початую бутылку текилы. Отвинтил колпачок, сделал большой глоток прямо из горлышка. Проглотил. Выдохнул сквозь стиснутые зубы. Глаза его заблестели. «Фэгот», — выругался он хрипло. Он знал, что Сухизадов является представителем сексуальных меньшинств и в своем финансовом королевстве установил абсолютную гендерную диктатуру, хотя родился 59 лет назад нормальным мальчиком. «Что ж, может, он и прав», — мелькнула в хмельной голове Оскара кривая мыслишка. «И будущее за радужной расой, за теми, кто твердо решил изменить божественный замысел института семьи, за теми, кто перестанет быть мужем и женой, отцом и матерью, превратившись в существо среднего рода, в родителя, либо вообще отказавшись от функции деторождения, а значит и от любви». Еще один крупный глоток текилы пробежал по пищеводу расплавленным угольком. Жизнь для президента Сбера засияла другими красками.